Однако существует много реакций, вероятность протекания которых имеет наибольшое значение. Тогда, изменяя условия процесса, можно провести процесс как в прямом, так и в обратном направлениях. Например, реакция H2-газообразная плюс йод-2-газообразная образуется 2 моль йода водорода H-йод-газообразная обратимо. В зависимости от условий проведения реакции она может проходить как в прямом, так и в обратном направлениях.